Автомобиль. Вы наконец поняли, что автомобиль действительно не роскошь, а средство передвижения, совершенно необходимое для успешного ведения дел. Естественно, куда проще усесться за руль и отправиться в нужном направлении, чем метаться в поисках свободного автомобиля или такси. Когда же такой бывает найден, оказывается, что вы уже 10 раз опоздали на встречу с деловыми партнерами или упустили выгодную партию товара, так как ваши конкуренты имеют автомобиль и, соответственно, способны передвигаться более быстрее. После долгих раздумий вы приходите к выводу, что на самом деле скупой платит дважды, а иногда и гораздо большее количество раз. Так что автомобиль для вас необходим как воздух. Но в то же время вашу светлую голову, в чем мы ни капли не сомневаемся, посетила другая, не менее здравая мысль, посетившая несколько десятилетий назад немного в другом виде Оскара Уальда, что вы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые автомобили. К тому же автомобиль должен подчеркивать ваше устойчивое финансовое положение и вообще соответствовать вашему стилю. Однако постарайтесь в выборе автомобиля не совершать ошибок. Не стоит полагаться на женскую интуицию. В этом конкретном случае она вам не помощница. Автомобиль – не вечернее платье и не бриллиантовая безделушка, поэтому, приобретая его, делайте ставку не только на его цвет и фасон, простите, модель, но и на надежность и прочие технические характеристики. Естественно, вы не являетесь обладательницей специальных технических навыков и знаний. Поэтому не покупайте автомобиль самостоятельно, как вы это привыкли делать с другими вещами. Автомобиль не вещь, он почти что живое существо, и отношение к себе требует соответственного. Итак, вы нашли в своем окружении человека, которого решили удостоить чести консультировать вас в приобретении заветного авто. Конечно, консультация – это не то слово, которое определяет вклад этого человека в нормальную жизнедеятельность фирмы, возглавляемой вами. Кстати говоря, не забудьте отблагодарить своего консультанта, так как любой труд должен быть вознагражден, иначе он теряет всякий смысл. Но пусть уж он называется так, раз вам это нравится. Несчастный консультант всю неделю мотался с вами по автомобильным салонам. И, наконец, настал тот чудесный миг, когда вы остановили свой выбор на том или ином экземпляре. Вас устраивает и его цена, и внешний вид, и цвет, и даже салон. А ваш консультант остался доволен его техническим оснащением. Свершилось. Вы стали обладательницей величайшего изобретения человечества, которое, правда, кроме чудесных минут, проведенных за его рулем, будет доставлять вам и немало неприятностей своими капризами, ну, совсем как ребенок, или несамостоятельный возлюбленный. Поверьте, вашей спокойной жизни настал конец. Теперь вы будете рыскать по городу в поисках лучшей СТО, станции технического обслуживания и всяких примочек, необходимых для нормального функционирования деспотичного любимца, названия которых вы никак не можете запомнить. Проблемы с гаражом подчас становятся просто неразрешимыми, особенно если вы хотите иметь гараж в непосредственной близости от своего дома, что, согласитесь, вполне естественно. В вашем доме имеются в наличии подземные гаражи? Поздравляем вас! Вам крупно повезло! К сожалению, везение не всегда сопутствует автовладельцам, и за неимением лучшего многие из них пользуются автостоянками. Мало того, что плата за постой автомобиля достаточно велика, каково бедному авто находиться под открытым небом весь год? Зимой лютые морозы, из-за которых мотор отказывается заводиться, а осенью и весной – проливные дожди, что тоже мало способствует здоровью транспортного средства. Задумывались ли вы об этом? Скорее всего, нет. А вот теперь думать об этом вам приходится практически ежедневно. Конечно, это далеко не полный перечень проблем, возникающих с появлением четырехколесного любимца. Но к проблемам мы вернемся чуть позднее. А теперь постараемся затронуть не менее важную тему – умение пользоваться этим благом цивилизации. Превзойти все премудрости искусства вождения и получить права – вот проблема, на которую, как правило, уходит много времени, нервов, душевных и физических сил. Да и ко всему прочему, чего уж скрывать, много денег. В идеале права – свидетельство того, что вы не представляете своим вождением смертельную угрозу собратьям-автомобилям и старшим братьям-профессионалам. Однако, к сожалению, сейчас за деньги можно получить буквально любой документ, в том числе и водительские права. Мы взываем к вашей совести, если вы не считаете, что достаточно хорошо и безопасно водите машину, то постерегайтесь пока садиться за руль. Потренируйтесь еще немного или много, как уж получится. Поверьте, лучше нанять шофера-профессионала. Это куда дешевле обойдется, чем выплачивать компенсации за поврежденные вами чужие транспортные средства. Многочисленные участки дорожного движения совсем не виноваты в том, что вы недостаточно хорошо отработали основные приемы вождения. Наличие водительских прав вовсе не означает, что теперь вы можете лишать людей жизни с помощью своего железного коня. Не забывайте, что автомобиль – не оружие массового уничтожения, а просто самое обыкновенное средство передвижения. Когда же вы будете уверены на 100% в себе, как в водителе, то можете смело садиться за руль. Однако уверенность ваша должна быть подкреплена отзывами людей, имеющих достаточно большой стаж общения с автомобилем. Итак, права получены, все премудрости вы превзошли и теперь считаете себя чуть ли не самим Михаэлем Шумахером. Не обольщайтесь. До Шумахера вам далековато. А вот опыт у вас уже кое-какой появился. Опровергните утверждение, что женщина за рулем так же опасна, как обезьяна с гранатой. Вопреки уничижительным высказываниям мужчин о способностях женщины-водителя, вернее, о полном их отсутствии, докажите окружающим и прежде всего себе, что по аккуратности и соблюдению всевозможных правил дорожного движения вам нет равных на дороге. Между прочим, это действительно так, потому что женщины более ответственно относятся к любой работе, в том числе и к управлению автомобилем. Конечно, попадаются супертемпераментные водительницы, которые стараются перенести свой бурный темперамент на все сферы жизни и деятельности, но, к счастью, таких меньшинство. И хотя сейчас с каждым днем женщин-водителей встречается все больше и больше, мужчины продолжают отпускать шутки в их адрес. К сожалению, шутки – это далеко не самые безобидные развлечения некоторых мужчин за рулем. На дороге такие джентльмены всячески стараются втыкать спицы в колеса и в переносном, и даже в прямом смысле слова. Иногда они просто не дают прохода, вернее, проезда, дамам-автолюбительницам. Это, конечно, недопустимо, так как создает угрозу жизни многим участникам движения, но их это не останавливает. Главное доказать, что женщина не способна справляться как следует с техникой, и для этого они не брезгуют никакими средствами. Правда, чаще всего мужчины бывают тут же посрамлены умелыми действиями женщины за рулем. Так спрашивается, для чего устраивать гонки по вертикали? Чтобы лишний раз убедиться в превосходстве слабого пола? Но довольно грустным и неприятным, хотя его много. Хороших моментов в жизни вообще гораздо больше. Научитесь их отыскивать, и ваша жизнь станет сплошным праздником, и даже рыцари не смогут выбить вас из седла. А теперь мы обратимся к сугубо практическим советам, которые помогут вам чувствовать себя за рулем свободно и непринужденно, при этом не создавать на дороге аварийной ситуации. Начнем с самого начала, с головы. Голова и ее составные части – лицо, волосы, предмет особой гордости любой женщины, если они, конечно, имеют, что называется, товарный вид, и пристального внимания противоположного пола. Всем известно, что красота требует жертв. Но этими жертвами не должны становиться прочие участники дорожного движения. Да и вы сами, думается, вряд ли захотите попасть в аварию из-за модной прически, которая необыкновенно красит вас. Если красота для вас является жизненным приоритетом, то лучше вам за руль не садиться, а обзавестись опытным водителем. Ведь трасса – не подиум и не выставка достижений визажного искусства. Итак, вы серьезно решили стать самой себе извозчиком. Но навсегда забудьте о пышных прическах и распущенных волосах за рулем. Пышная прическа будет загораживать зеркало заднего вида, а распущенные волосы то и дело будут лезть в глаза. На дороге же не всегда есть время для усмирения разбуянившихся и вышедших из-под контроля волос. Здесь буквально каждая секунда на счету. Так что риск в данном случае – дело вовсе не благородное, а скорее самое обычное – безрассудство. Кроме того, никаких челок, закрывающих глаза, и прочих премудростей и излишеств на вашей голове. Лучший вариант для женщины-водителя – короткая стрижка. Если уж вы никак не хотите расстаться с косой, девичьей красой, то волосы не должны быть предоставлены сами себе, а собраны в хвост, пучок, косу или любую иную фигурацию, не позволяющую им вырываться на волю. Что касается головных уборов, то к их подбору подходите не с точки зрения эстетики, а думайте прежде всего о том, не помешает ли вам тот или иной изыск парижских кутюрье нормально обозревать дорогу и слышать сигналы своих собратьев-автомобилей. Теперь перейдем к одежде. Одежда ни в коем случае не должна стеснять ваших движений за рулем. Она должна быть не слишком узкой, особенно юбка, не слишком длинной и широкой. То же касается и брюк. В общем и целом необходимо, чтобы в одежде, которую вы выбрали для поездки на автомобиле, вы чувствовали себя уютно и комфортно. Она должна стать второй кожей, а не создавать дополнительных помех, которых и так на дороге у вас будет предостаточно. Обувь – вот бич современной женщины. Несчастные создания готовы буквально на все, чтобы их ножка выглядела изящно и элегантно. А что лучше всего способствует такому оптическому обману? Ну, конечно же, туфли на высоком каблуке, особенно на шпильке. Вот тут вам придется пожертвовать на некоторое время красотой. В конце концов, вы можете иметь в машине сменную обувь, более удобную и соответствующую всем требованиям, которые будут гарантировать вам полную безопасность на дороге. Каким же требованиям должна удовлетворять так называемая сменная обувь? Прежде всего, никаких каблуков. Обувь не должна быть ни слишком узкой, ни широкой. Желательно, чтобы подметки были достаточно гибкими и в то же время не гладкими, чтобы не скользили. Пожалуй, это основные требования. Особенно же страшна узкая обувь. Как можно думать о правилах дорожного движения и тем более соблюдать их, когда ваши ноги постоянно подвергаются пытке, которую милосердные гуманисты-инквизиторы называли «испанский сапожок»? Тут просто хочется отрубить ноги вместе с туфлями, но, слава богу, чувство самосохранения не дает вам прибегнуть к столь кардинальному решению проблемы. Да ведь гораздо проще вообще не носить слишком узкую обувь, чем так изуверски относиться к своим прелестным конечностям. Что же касается всевозможных аксессуаров, то постарайтесь не увешиваться всякими безделушками, садясь за руль. Эти безобидные на первый взгляд вещицы могут осложнить вам жизнь на дороге. Но представьте себе на минуточку, что вы управляете автомобилем в полном боевом оснащении. Кольца, серьги, браслеты. Все эти штуковины могут сделать черное дело, ограничивая подвижность ваших рук. Многие дамы, обладающие не очень хорошим зрением, отказываются носить очки, так как считают, что они их уродуют со страшной силой. Не будем лишний раз напоминать о том, что искусно подобранная оправа может сделать ваше лицо еще более привлекательным. Это всем давно известно. Но если уж вы такая упрямица, то носите контактные линзы. Никто не догадается, что со зрением у вас не лады. Если же все перечисленные варианты вам не подходят, то за руль садиться вам категорически воспрещается. Сейчас получили необычайно широкое распространение темные, или, иначе говоря, солнцезащитные очки. Их носят буквально все – и дедушки, и девушки, и даже дети. Причем не всегда темные очки используются по прямому назначению. Сейчас они стали и украшением, и даже частью имиджа. Примером может служить небезызвестный Иван Демидов. В ношении темных очков есть много преимуществ. Кроме того, что они попросту являются неплохой защитой для глаз от солнечного и любого другого яркого света. Но в то же время не стоит злоупотреблять их ношением. Поверьте, что сидеть за рулем в темных очках, когда за окном ночь, не только глупо и нелепо, но и опасно. Ну вот, мы и рассказали вам об основных принципах подбора одежды, причесок, обуви и аксессуаров, если вы решили теперь передвигаться исключительно с помощью автомобиля. Последуете ли вы нашим советам или нет, зависит от вас. Но, пожалуйста, если уж вы не дорожите собственной жизнью и здоровьем, то пожалейте хотя бы невинных пешеходов и других автовладельцев, которые, собственно, не сделали вам ничего плохого, а просто так же, как и вы, или каким-то иным способом приобрели железного коня. Так что будьте за рулем внимательны и не забывайте о вежливости. Вежливость расположит к вам не только собратьев по несчастью, но и строгих блюстителей правопорядка на дорогах. Это, согласитесь, факт первостатейной важности. Ох, сколько нам тревог и неприятностей доставляют доблестные сотрудники ГИБДД, Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Сколько денег уходит на то, чтобы отклонить от себя карающий меч правосудия? Сколько тратится нервов и портится крови во всевозможных хождениях по инстанциям, чтобы доказать, наконец, что вы не являетесь не только злостным нарушителем, но и вообще не отклоняетесь от правил дорожного движения даже на миллиметр. И не надейтесь, что ваши чары окажут какое-либо действие на этого истукана с жезлом. Долг для него превыше всего. Конечно, в нашей стране много делается для того, чтобы жизнь автолюбителей стала настоящим кошмаром. Но и в этом направлении еще не все успехи достигнуты и не все высоты взяты. Но, несмотря на все эти ужасы автомобильной действительности, удовольствие от овладения водительским премудростям поистине ни с чем не сравнимо, разве только со страстной и пламенной любовью. Как замечательно сродниться со своим четырехколесным другом и слиться в гоночном экстазе. Мы желаем вам безопасных дорог и надеемся, что вы будете встречать на своем пути только улыбчивых и любезных ГИБДДшников. И вообще, мы уверены, что женщина за рулем – идеальный водитель. Так что, пожалуйста, подкрепите нашу уверенность и не подведите нас.